10 000 дают, да чтоб вам провалиться на этом месте!» Постепенно чувство голода, однако, притупилось. Скуперфильд уже начал жалеть, что так высоко поднял цену, но тут его начала мучить жажда. 100 000 даю», — сказал Скуперфильд, и даже удивился собственной щедрости. Некоторое время он раздумывал, не поднять ли цену до 1 000 000. Но потом сказал: «Нет, лучше подохнуть, чем такие деньги платить». Как раз в это время с дерева на него свалился дикий клоп и сильно куснул его за шею. «А-а-а!» – завопил Скуперфильд. «Даю 1 000 000! Даю!» Клоп, однако, не обратил на эти посулы никакого внимания и куснул Скуперфильда вторично. 2 000 000 даю!» – заорал Скуперфильд. Клоп укусил его в 3-й раз. «Ах ты, зверушка чертова!» – мысленно выругался Скуперфильд. «Мало тебе 2 000 000! 3 даю, чтоб тебе провалиться на месте!» Тут он почувствовал, что клоп провалился ему за шиворот и принялся кусать его за спину. Чувствуя себя не в силах расправиться с ничтожным насекомым, Скуперфильд пришел в бешенство. «Ну, погоди! Дай мне освободиться только!» – пригрозил он. 5 000 000 даю за освобождение! Все состояние отдаю! Не нужны мне никакие деньги! Провались они тут же на месте!» И сейчас же, словно в ответ на его мольбы, в лесу послышались чьи-то шаги. Скуперфильд поднял голову и увидел вдали 3 коротышек. Один из них показался ему похожим на Крабса. Однако Скуперфильд не успел как следует его разглядеть, потому что коротышка тут же скрылся за деревом. 2 других тем временем подошли к Скуперфильду. Ну, читатель, безусловно, уже догадался, что эти 2 были Мига и Жулио. Остановившись в 2 шагах от Скуперфильда, Мига и Жулио внимательно его оглядели. После чего Мига спросил: «Господин Скуперфильд, если не ошибаюсь?» Обрадованно замычал Скуперфильд и закивал головой. «В городе стало известно, что вы попали в лапы разбойников, которые требуют за ваше освобождение большой выкуп. Мы явились, чтобы спасти вас», — сказал Мига. Снова замычал Скуперфильд. «Думаю, сперва следовало бы развязать ему рот», — сказал Жулио, «иначе мы от него ничего не добьемся». «Резонное замечание», — согласился Мига. Подойдя к Скуперфильду вплотную, он развязал платок, стягивавший ему рот. Скуперфильд вытолкнул изо рта языком тряпку и, отплевавшись, сказал: «Спасибо! Это тряпка! Тряпка фаляфая! Фу! Тряпка фаляфая! Тряпка фаляфая!» «Пусть меня убьют, если я хоть что-нибудь понимаю», — воскликнул Мига. «Должно быть, он говорит, тряпка проклятая», — догадался Жулио. «Думаю, что разговор идет о той тряпке, которая была у него во рту». «Фу-фу!» — обрадованно закивал головой Скуперфильд. «Тряпка! Тряпка! Фаляфая! Тряпка фаляфая! Фу!» «Ну, хорошо, хорошо», — принялся успокаивать его Мига. «Это ничего, это естественно в вашем положении. Попробуйте, однако, взять себя в руки. Поупражняйтесь немного. Я думаю, когда язык у вас разомнется, вы сможете говорить правильно». Скуперфильд начал произносить разные слова для практики. Скоро язык у него на самом деле размялся, но только буква «Р» никак не получалась. Вместо нее он произносил букву «Ф». «Ну, это не такая уж большая беда», — сказал Мига. «Думаю, мы можем продолжить наши переговоры. Вы, как деловой коротышка, должны понимать, что нам нет никакого смысла выручать вас из беды бесплатно. Верно?» «Верно, верно», — подхватил Скуперфильд. «Сколько вы намерены получить с меня?» 3 000 000, — ответил Мига. «Что?» — вскричал Скуперфильд. 3 000 000 всего?» «Но не 3 000 000 старых галош, конечно, а 3 000 000 фертингов». «Опять 3 000 000 фертингов? Это гадов! Провались я на этом месте!» — закричал Скуперфильд. «Стыдитесь, господин Скуперфильд. Какой же это грабеж? Мы же не пристаем к вам с ножом к горлу. У нас с вами обычный деловой разговор. Как говорится, мы вам, вы нам. Мы честные предприниматели, а не какие-нибудь там разбойники». «Да, не разбойники», — проворчал Скуперфильд. «Может быть, вы и есть самые настоящие разбойники. Откуда я знаю?» «Стыдно, стыдно, господин Скуперфильд. Зачем же вы нас оскорбляете? Мы вот тоже могли бы сказать, что вы разбойник. Честных коротышек в лесу не привязывают». «Ладно», — проворчал Скуперфильд. «Все равно 3 миллиона — слишком крупная сумма». «А сколько же вы хотите нам заплатить?» — спросил Жулио. «Сколько? Я бы мог дать вам 5. Нет, я могу дать вам 3 фертинга». «Чего?» — завопил Жулио. «3 фертинга? Вы за кого нас принимаете? Мы не нищие, в ваших подачках не нуждаемся. И вы, видимо, не хотите, чтобы вас спасли. Ну что ж, мы никого насильно освобождать не собираемся». «Как так не хочу?» — возразил Скуперфильд. «Не, поверьте, нет никакой радости здесь торчать». «Так что ж вы предлагаете 3 фертинга? Это ж курам насмех». «Ладно, пусть будет 5 фертингов. 5 фертингов — очень хорошие деньги, уверяю вас». «Пошли отсюда», — сказал Мига со злостью. «Он, видимо, не хочет, чтобы его спасали». Мига и Жулио повернулись и решительно зашагали прочь. «Эй!» — закричал Скуперфильд. «Ну что вы так уходите? Хотите 10 фертингов? Стойте! 20 даю! Не хотите, ну суд с вами! Провались вы на месте! Меня кто-нибудь другой дешевле спасет!» Увидев, что Мига и Жулио скрылись из виду, Скуперфильд приуныл и пожалел, что не согласился на условия вымогателей. Но тут снова послышались шаги. Увидев, что его спасители идут обратно, Скуперфильд обрадовался. «Ну, теперь все в порядке», — подумал он. «Раз они возвращаются, значит, решили взять 20 фертингов. Черта с два, я теперь дам 20. Хватит с них и 15. Трудно сказать, чему больше радовался Скуперфильд. Тому ли, что в конце концов получит свободу, или тому, что сэкономит 5 фертингов. Его удивило, однако, что Мига и Жулио не торопились освободить его. Подойдя к дереву, они принялись озабоченно бродить вокруг и что-то искать в траве. «Откуда мы сидим?» – заволновался Скуперфильд. «Тряпку», – ответил Мига. «Мы ведь должны оставить вас здесь в том же виде, как и нашли. Кто-то, понимаете ли, трудился, затыкал вам рот тряпкой, а мы пришли, тряпку выбросили. Это, по-вашему, честно? Чужой труд надо уважать, голубчик. Или вы, может быть, хотели бы, чтобы мы совершили бесчестный поступок?» Тут Жулио отыскал тряпку и принялся засовывать ее обратно в рот Скуперфильду. «А-а-а!» – заорал Скуперфильд. «Не надо, Савка! Фу, фавки-фявки-бявки, не надо! А-а-а!» «Дадите 3 миллиона?» – угрожающе спросил Жулио. Скуперфильд закивал головой. Жулио вытащил у него изо рта тряпку. Скуперфильд принялся старательно отплевываться. Отплевавшись, он сказал: «К сожалению, у меня с собой нет денег». «Ничего, дадите чек». «А у меня нет с собой чековой книжки». «Враки», — ответил Мига. «Никакой капиталист не выходит из дому без чековой книжки». «Ладно, развяжите меня». Мига и Жулио моментально развязали веревку. Скуперфильд некоторое время продолжал стоять у ствола, словно прирос к нему, после чего рухнул, как столб, на землю. «Что с вами?» – бросился к нему Мига. «Не знаю», – пробормотал Скуперфильд. «Ноги не действуют, и руки тоже». «Наверное, онемели от неподвижности», – высказал предположение Мига. Недолго думая, Жулио принялся сгибать и разгибать Скуперфильду руки, как это обычно делают при искусственном дыхании, а Мига в это время поднимал и опускал его ноги. Спустя несколько минут Скуперфильд почувствовал, что способность управлять своими конечностями вернулась к нему, и он сказал: «Пустите, я сам». С кряхтением поднявшись на ноги, он сделал несколько наклонов и приседаний, после чего надел на голову валявшийся на земле цилиндр, подобрал лежавшую рядом трость с костяным набалдашником и нанес ей сильный удар по голове Жулио. Не ожидавший нападения Жулио упал как подкошенный. Увидев, что Скуперфильд побежал прочь, Мига бросился догонять его, но тут же свалился, споткнувшись о торчавший из-под земли корень. Поднявшись, он убедился, что Скуперфильд скрылся вдали за деревьями. «Ах ты, гадина!» – проворчал он со злостью. Увидев, что Жулио лежит без движения, Мига подозвал прятавшегося за стволом дерева Крабса, и они вместе бросились бежать к стоявшей вдали автомашине.